Глава третья. Жиль Лантье удил рыбу, вернее, снисходительно смотрел, как Флоран пускается на любые уловки в надежде, что рыба польстится на его мерзких червяков. Но рыба оказалась хитрее. Было около полудня, солнце припекало, рыболовы сняли свитеры, и в первый раз за долгое время Жиль испытывал почти что блаженство. Вода была удивительно прозрачная, и лёжа на животе, Жиль рассматривал круглые разноцветные гальки на дне речки, следил за волшебным хороводом рыб, которые бросались к крючку Флорана и, ловко сорвав наживку, радостно уплывали, тогда как рыболов подсекал впустую и выкрикивал ругательства. «Крючки у тебя слишком толстые», — заметил Жиль. «Такие надо для пескарей», — рассердился Флоран. «Нечего насмешничать, попробуй-ка сам поуди». «Нет уж, спасибо», — лениво отозвался Жиль. «Мне и так хорошо. Постой, кто это?» Он испуганно поднялся. По тропинке шла какая-то женщина, направляясь прямо к ним. Жиль поискал взглядом, где бы укрыться. Но у берега раскинулась ровная гладкая лужайка. Волосы женщины сверкали на солнце, и Жиль тотчас ее узнал. «Это Натали Сильвенер!» — воскликнул Флоран и густо покраснел. «Ты что, влюблен в нее?» — пошутил Жиль. Но, встретив разъяренный взгляд зятя, тут же прикусил язык. Натали Сильвенер подошла уже совсем близко. Она была просто очаровательна. Стройная, улыбающаяся, с прищуренными от яркого солнца глазами, еще более зелеными, чем тогда, вечером. «Меня послала за вами Адилия. Я в прошлый раз обещала заехать к ней и сдержала слово. Ну как, клюет?» Рыболовы встали, и Флоран с несчастным видом указал на свое ведерко, где покоилась единственная рыбка-самоубийца. Мадам Сильвенер расхохоталась и, повернувшись к Жилю, спросила: «А вы? Вы только смотрите?» Он засмеялся вместо ответа. Она присела прямо на землю возле рыболовов. На ней была коричневая кожаная юбка, коричневый пуловер, туфли на низком каблуке. Она казалась гораздо моложе, чем в прошлый раз. И менее роковой женщиной. Ей лет 35, определил на глазок Жиль. Теперь она куда меньше пугала его, вернее, уже не казалась ему чужой. «Ну, покажите-ка свои таланты», — сказала она Флорану, и тут повторилась та же сцена. Они с ужасом увидели, как поплавок нырнул, Флоран подсек, и, увы, на конце лески болтался голый крючок. Жиль захохотал, а Флоран бросил удилище на землю и с напускной яростью стал топтать его ногами. «Хватит! Возвращаюсь домой!» — воскликнул он. «Пойду приготовлю для вас, если хотите, коктейль Портофлип». «Портофлип?» — изумился Жиль. «Такое еще существует?» Жиль и мадам Сильвенер немного посмеялись, глядя вслед Флорану, который неуклюже лез в гору со своими двумя удочками, складной скамеечкой и ведерком. А когда он исчез из виду, и они остались одни, оба смутились. Жиль сорвал былинку, надкусил ее. Он чувствовал на себе пристальный взгляд этой женщины, и у него мелькнула смутная мысль, что стоит ему протянуть руку. Чем она ответит? Поцелуем или пощечиной? Он не знал. Но что-то произойдет, в этом он был уверен. Только он уже отвык от неопределенных положений. В Париже все было наверняка, в открытую. Само шло ему навстречу. Он откашлялся, поднял глаза. Она смотрела на него раздумчиво, как и позавчера, на том проклятом ужине. «Вы с моей сестрой большие приятельницы?» «Нет, по правде сказать, она изумилась, когда я приехала». И замолчала. «Прекрасно», — подумал Жиль. «Значит, ответом был бы поцелуй. Провинции тоже времени не теряют». Но что-то в этой женщине сдерживало его цинизм. «Почему же вы приехали?» «Хотела увидеть вас», — спокойно ответила она. «Вы мне сразу тогда понравились. Вот и захотелось еще раз на вас посмотреть». «Это очень мило с вашей стороны». Веселые и спокойные интонации ее голоса определенно смущали Жиля. Он был обескуражен. «Когда вы так скоро уехали в тот вечер, все принялись сплетничать о вас, о вашем образе жизни, о вашем нервном заболевании. Это было весьма занятно. Фрейд, да еще в провинции. Это действительно занятно». «И вы приехали проверить, верны ли симптомы?» Теперь он был просто в бешенстве. «Подумайте, О нем болтают, как о больном, и она без обиняков говорит ему об этом. Я ведь сказала вам, что приехала увидеть вас. Мне дела нет до ваших недугов. Пойдемте пить портофлип. Она легко вскочила на ноги, а он остался лежать и вдруг почувствовал досаду, что все оборвалось. Он смотрел на нее из-под опущенных ресниц, смотрел с сердитым и обиженным выражением, которое, как он знал, очень шло ему. И вдруг она быстро опустилась возле него на колени, взяла его голову в руки и, наклонившись совсем близко к его лицу, улыбнулась загадочной улыбкой. «Да чего же худой?» — проговорила она. Они пристально смотрели друг на друга. «Если она поцелует меня, — думал Жиль, — все кончено. Ни за что не встречусь с ней больше. А жаль, очень жаль». Эти дурацкие мысли разом пронеслись у него в голове, и сердце вдруг заколотилось. Но она уже вскочила и отряхивала юбку, не глядя на него. Жиль поднялся и пошел вслед за нею. На полдороги он остановился на мгновение, и она обернулась к нему. «Послушайте, вы, может, немножко сумасшедшая?» Лицо ее вдруг приняло строгое выражение, и она сразу постарела лет на 10. Она покачала головой. «Нисколько». И уже до самого дома они не перекинулись ни словом. Портофлип был достаточно охлажден, а Делия суетилась, раскрасневшись от волнения, ведь Натали Сильвенер была местной знаменитостью, а Флоран ради гостя надел чистую куртку. Гостья посидела еще с полчаса, была утонченно любезна, разговорчива, а потом Жиль проводил ее до машины. Она сказала, что завтра днем заедет за ним, раз ему так хочется побывать на выставке Матисса в городском музее. До вечера Жиль пребывал в угрюмом и злобном настроении. И лег спать еще раньше, чем обычно. Да что это на меня нашло? Зачем я взвалил на себя эту обузу? Все кончится деревенским борделем в окрестностях Лиможа, и я наверняка окажусь не на высоте. А завтра еще 2 часа изнывать от скуки в музее. Уж не рехнулся ли я? Проснулся он очень рано. Сердце у него заколотилось от ужаса, когда он вспомнил, что ему предстоит. И он горько пожалел, что нарушилась устоявшаяся уютная скука, обычно заполнявшая его дни. Но в доме не было телефона, и невозможно было предупредить Натали Сильвенер. Пришлось ее ждать.